Со стороны скупованно похвалы Карла это был весьма лестный отзыв, и старушка успокоилась. Они сидели на веранде, слушая шум листвы, пока сзади не раздался голос Оливии. «Доктор Славинский, Володя хочет поговорить с вами». Карл встал и ушел. Тетя Соня посмотрела на Оливию. Свет из окна падал на ее волосы и спокойное, серьезное лицо. «Милая», — начала неуверенно старушка и умолкла. Оливия повернула к ней голову. «Вам холодно? Может быть, принести платок?» Тетя Соня смутилась. Она чувствовала себя неловко, но не знала, почему. «Нет», — ответила она, вставая. «Пойду в комнаты. Вы очень любезны, что подумали об этом». Она церемонно поклонилась, но когда Оливия открыла перед ней дверь, вдруг неожиданно встала на цыпочки и поцеловала девушку в щеку. Спустя немного Карл вернулся на веранду. Оливия была одна, она смотрела на темные силуэты лип. После долгого молчания он произнес, словно продолжал начатый разговор. «Уверяю вас, ничего страшного нет. Просто его утомил переезд. А что касается гадкой, нездоровой среды, из которой он вышел, то тем больше ему чести, что он не поддался ее влиянию». Лицо Оливии прояснилось. Она начала уже привыкать к тому, что Карл каким-то образом угадывал ее мысли и отвечал на них. Присутствие человека, понимавшего ее даже тогда, когда она сама себя не понимала, скрашивало ее пребывание в этой чужой непонятной стране. Глава четвертая. «Володя! Владимир! Володя! Ау!» Старый крестьянин, сидевший с женой на берегу озера и занятый плетением лаптей, поднял подслеповатые глаза. «Владимир Иванович в павильоне. Сидят там с глиной и дохлой птицей». «Дохлой птицей?» «Да, барыня, с этим, как его, соколом». «Петр Иванович подстрелил его, думал надергать перьев из хвоста, да дать нездешней барышне, что к вам приехала, для шляпы. А та не захотела, говорит, жалко убивать вольных птиц. Больно жалостливы стали, но не господа». Ну вот Владимир Иванович и снесли птицу в павильон. Вчерась до сегодня все лепят ее из глины. Тетя Соня осторожно добралась по топкому берегу озера до тропинки, ведущей к павильону, где безраздельно распоряжался теперь Владимир. Старик с ленивой усмешкой смотрел на старушку, с трудом взбиравшуюся наверх. «Ну и дела», — бормотал он, продолжая плести лапти. «Не что это, господа! Белые ручки глиной мажут, сами у себя на посылках, пешью к больным ходят. Не те времена пошли, мать, не те времена!» Он засмеялся и, хитро прищурившись, посмотрел на жену. «Тоже мне за больными ходят. А кто его знает, каким зельем поит их эта аглицкая ведьма? Верно, параша?» Старуха, понимающе кивнула головой, и старик продолжал. «Вон сколько хворых завелось в Бородаевке! Эта аглицкая ведьма с тем заморским лекарем ездили туда и набрехали не весь чего. Дети мрут где от того, что коровники у нас рядом с колодцем, и в дождь туда текет навозная жижа, придумают тоже. Небось, сами отравили колодец. А может, накликали на ребят порчу. От этих нехристей всего можно ждать. У них и креста-то на шее нет». Старуха засмеялась. «И чего это она с ентим доктором в лесу вдвоем делают? Я своими глазами видела эту непутевую девку на озере. Гребла ровно мужик, и голова не покрыта. А эта пугало огородная сидит там наверху, мнет глину, да знай, лепит всякую нечисть. Думает он, энтой девке нужен. Как же, держи карман шире. Ох уж эти мне, господа». Оба засмеялись. Павильон был расположен немного повыше, чем остальные строения. С трех сторон его окружали деревья, но с южной стороны открывался чудесный вид на лес и озеро. Дверь была распахнута, и тетя Соня, остановившись на пороге, заглянула внутрь. Владимир, одетый по русскому обычаю, в кумачевую рубаху, перехваченную кушаком, стоял у деревянной скамьи и лепил из глины.